Глава 5. Я резко открыла глаза. Нет, я больше так не могу. Я, конечно, человек терпеливый, но это уже ни в какие рамки. Опять соседи со своим русским рэпом. Может, я бы и потерпела классическую музыку, играющую от соседей сверху третью ночь подряд, но речитатив без рифмы и смысла? Такое слушать долго нельзя. У меня уже мысли в матерные стишки сами собой складываются. Я вылезла из кровати, одернула ночнушку и бросила взгляд на часы. 3:30 ночи, а ведь мне завтра на пары. На физру собиралась сходить для разнообразия, ведь после того своего позора 2 недели прогуляла. У меня есть оправдание. Первую неделю болела непривыкшее к спорту тело. Вторую – голова от ужасного музыкального вкуса соседей. Конечно, неловкость сыграла не последнюю роль в моих прогулах, но вчера Диля и Карина сказали, что Максим Игоревич спрашивал про меня, и они ответили, что я болела, но на следующую пару приду. Но как тут придешь, когда до будильника осталось 4 часа, а стоит мне закрыть глаза, и вместо сладких снов перед ними встает рэп-баттл? Я раздраженная, уставшая и злая отправилась разбираться. Вообще я человек неконфликтный, но тут ситуация нестандартная. Пойду и объясню этим соседям, что они не одни живут в глухой степи. Вокруг и другие люди есть. Наверняка это кучка подростков, у которых родители в ночную смену работают. В лифте я посмотрела на свое отражение. Накинула пальто прямо на ночнушку. Та слегка просвечивает, но без разницы. На ногах тапочки, а на лице готовность убивать. Отличный набор. Оказавшись на нужном этаже, я без труда по ненавистным звукам нашла нужную дверь и сразу, без лишних церемоний, начала в нее колотить. Получилось почти подбит. Нет, так они вряд ли услышат. Решила понажимать кнопку звонка. Вскоре за дверью послышались торопливые шаги. «Пацаны, пиццу привезли!» – огласил чей-то голос, пока открывалась дверь. «А!» – парень аж вскрикнул, увидев меня. Видимо, не ожидал. «Здравствуйте, девушка, а вам кого?» Я окинула его критическим взглядом. Высокий и широкоплечий брюнет, не подросток, на вид моего возраста. Я бы даже назвала его симпатичным, но его ужасный музыкальный вкус перекрывает все его внешние достоинства. «За солью!» – процедила я, грозно нахмурившись. По моему виду, можно было решить, что за эту соль я драться готова. Но сейчас же 3:30 ночи». «Да ну!» «Правда, что ли?» – изобразила удивление я. «Значит, в курсе, сколько времени. А я просто решила было, что у вас часов нет». «Часы? У нас есть часы». Что-то этот парень никак не мог в толк взять, чего я от него хочу. «Ну, в таком случае...» «Ромыч!» – прервал меня чей-то басистый голос, позвавший этого парня из-за двери. «Ну чего ты там возишься? Налички не хватает, жрать уже охота». Второй парень подвинул Ромыча, чтобы посмотреть, что того задержало. Увидел меня и замер. Замерла и я, потому что ну никак не ожидала увидеть в этой квартире любителей русского рэпа Максима Игоревича, моего препода, который стоит передо мной в футболке с принтом из «Властелина колец». Его волосы взъерошены, щеки красные, глаза блестят. Боже, да он выглядит сейчас младше меня. «Ангелина?» – подал голос он после минутной паузы. «Что вы тут...» «О, Макс, чё, подружка твоя?» Рома неприятно засмеялся. «Заткнись», — одернул его Максим Игоревич. «Студентка моя». «Здрасте», — неловко пробормотала я, попыталась поправить волосы, задернуть получше пальто. «Что ж я перед ним как чучело вечно появляюсь?» «Оу», — нахмурился Рома. «Надо же, она за солью пришла, кстати». «Ну так принеси». Мой препод отпихнул товарища за дверь, растерянно пригладил волосы, шагнул на лестничную клетку и прикрыл за собой дверь. Русский рэп доносился теперь приглушенно, но это стало меньшей из моих проблем. Мой преподаватель, мой сосед? Он устраивает вечеринки и мешает мне спать? Да к тому же, еще и обладатель ужасного музыкального вкуса? Ну и что мне теперь с этим делать? Замялась я. Я живу тут. Ну, я ваша соседка снизу. Я машинально указала рукой на свою ночнушку, чтобы подтвердить свои слова. Взгляд Максима Игоревича проследил за моей рукой и остановился у меня на груди. Снова. Да что ж такое? Интересно, может ли стать еще более неловко? Я скрестила руки на груди, и мы с ним синхронно повернули головы к стене, на которой как раз был изображен мужской половой орган. Полюбовавшись на него пару секунд, мы все-таки посмотрели друг на друга. «Так что вы готовите в 3 часа ночи?» – полюбопытствовал Максим Игоревич. «Отравленный пирог для тех, кто своей ужасной музыкой мешает мне спать!» – не удержалась от сарказма я. Он чуть улыбнулся. «Не любите рэп? Как его вообще любить-то можно?» «Ясно. А какой тогда жанр вас устроит?» «Еще и издевается. Явно уже отходит от неловкости. Классика для фортепиано!» – не растерялась я. «Возьму на заметку», – ухмыльнулся он. «Раз уж мы встретились, Ангелина, почему вы не приходите на мои пары? Топик не можете выбрать подходящий». На секунду я даже растерялась. «Очень смешно, Максим Игоревич. Ну, ни одной же вам шутить», – пожал плечами тот с улыбкой. «Вы же понимаете, что пропуски придется отработать». Я состроила недовольную физиономию. «У меня просто нет сил на физру. Я не высыпаюсь. И из-за вас, между прочим». Моя прежняя злость вернулась, как и желание спокойного, здорового сна. «Это не моя квартира, но я скажу Роме быть потише», – пообещал он. «Да, да, вы уж скажите». «Спасибо». «А вот и соль». Дверь распахнулась, и вновь показался Рома с солонкой в руках. «Держите, соседка». Я недоуменно взяла солонку в руки, и, наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Максим Игоревич вдруг засмеялся на всю лестничную клетку, и так тепло и искренне. Тогда я впервые поняла, что у меня явно будут проблемы.